Общая идея замысла операции мне сразу понравилась. Навалиться силами четырех фронтов на группу армий «Центр» и разгромить ее, что обеспечивало в случае успеха не только освобождение многострадальной Белоруссии, но и создание благоприятных условий для ведения дальнейших операций Красной Армии на главном стратегическом направлении. После краткого обмена мнениями по поводу этой операции, Алексей Иннокентьевич предложил мне, вернувшись на фронт, внимательно продумать, какое наиболее эффективное участие и с какими конкретными задачами могли бы войска Первого Прибалтийского фронта принять в организации проведения этой грандиозной операции, указав при этом, что примерно в середине мая Ставка намерена совместно с командующими войсками фронтов рассмотреть и утвердить окончательный ее замысел и план подготовки. Мы распрощались. Поскольку Антонов особо предупредил меня о соблюдении полнейшей тайны в отношении подготовки операции, я по возвращении в штаб фронта ознакомил с полученными указаниями только члена военного совета генерала Леонова и начальника штаба фронта Курасова. А 22 мая меня вместе с генералом Леоновым снова вызвали в Москву. Нас пригласили в генеральный штаб для ознакомления с замыслом и планом, предстоящей наступательной операции, подготовленными для доклада Сталину. В кабинете Антонова уже был командующий Первым Белорусским фронтом Рокоссовский. Эта встреча очень обрадовала нас обоих, вызвала большое оживление и взаимные расспросы о фронтовых делах. Когда перешли к делу, генерал Антонов объявил, что нам предстоит поочередно обсудить с Жуковым и Василевским, которые готовы принять нас, все вопросы, связанные с участием войск каждого фронта в намечаемой операции. Первыми в порядке установленной очередности побывали на приеме у ближайших сотрудников Сталина мы с Леоновым. Маршалы нас встретили очень тепло и в непринужденной обстановке разъяснили цель встречи и вопросы, которые мы должны решить. Георгий Константинович Жуков жестом пригласил меня к карте, на которой был графически изображен замысел операции и вытекающие из него задачи фронтов. «Иван Христофорович», — обратился ко мне Жуков, — «в соответствии с замыслом операции, который мы завтра с вашим участием будем докладывать Верховному Главнокомандующему, Первому Прибалтийскому фронту на начальном ее этапе надлежит силами 4-й ударной, 6-й и 11-й гвардейских и 43-й армии, 1-го танкового и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов прорвать оборону противника северо-западнее Витебска, форсировать западную Двину и, прикрываясь со стороны Полоцка, наступать главными силами в направлении Лепель-Молодечно, а частью сил на Сенно, с целью окружения и уничтожения витебской группировки врага во взаимодействии с войсками Третьего Белорусского фронта. Вашему соседу слева будет поставлена задача после разгрома совместно с войсками Первого Прибалтийского витебской группировки и прорыва обороны противника в районе Орша направить главные усилия фронта для выхода в район Вильнюса. Как вы расцениваете такое построение операции? Я выразил глубокое удовлетворение сутью замысла, смелыми и решительными целями этой грандиозной операции, однако в связи с тем, что наш сосед справа, Второй Прибалтийский фронт, на первом этапе операции в наступлении не участвовал, высказал опасения за свой правый фланг. Ведь войска нашего фронта привлекались не только к разгрому северного крыла группы армий «Центр», но и к глубокому охвату с северо-запада всей центральной группировки противников Белоруссии. «В этом случае, — сказал я, — обладающая значительной мощью вражеская группа армий «Север», может нанести сильный удар с севера по растянутому флангу и тылу нашего фронта. «Да, угроза такого удара вполне реальна», — заметил Георгий Константинович. «Второй Прибалтийский перейдет в наступление значительно позднее. У противников Прибалтики на некоторое время будут развязаны руки, и это надо учитывать. А что вы предлагаете?» Я уже продумал этот вопрос, поэтому без промедления ответил. После выполнения ближайшей задачи, окружения и разгрома витебской группировки противника, целесообразнее возложить нанесение глубокого удара в юго-западном направлении на правое крыло войск нашего соседа слева, Третьего Белорусского. Основные же наши усилия лучше направить на запад, для того чтобы во взаимодействии с правым крылом фронта Черняховского принять активное участие в разгроме 3-й танковой армии группы «Центр» и одновременно отсечь южное крыло войск группы армий «Север». Начался оживленный обмен мнениями. Всесторонне рассмотрев предложение об уточнении задачи войскам 1-го Прибалтийского фронта, маршалы Жуков и Василевский обещали поддержать его при докладе верховному главнокомандующему окончательного варианта замысла операции. После предварительного обсуждения генеральный штаб вынес на решение верховного вариант замысла стратегической наступательной операции «Багратион», которым предусматривалось сначала разгромить фланговые группировки противника, занимавшие белорусский выступ, и сконцентрированные главным образом в районах Витебска и Бобруйска. Это открывало для наступавших войск широкие ворота на территорию выступа. Распахнув их, войска 1-го и 3-го белорусских фронтов должны были в последующем, охватывающими ударами в общем направлении на Минск, окружить минскую группировку противника и освободить столицу Советской Белоруссии. Второму Белорусскому фронту предстояло фронтальным наступлением в общем направлении на Могилев, Минск, сковать, возможно, больше сил из состава группы армий «Центр» и всемерно содействовать войскам 1-го и 3-го белорусских фронтов в окружении главных сил группы армий «Центр» восточнее Минска. Первому Прибалтийскому фронту после разгрома витебской группировки противника ставилась задача в соответствии с моим предложением. В связи с изменением замысла операции состав ударных группировок на первом и третьем белорусских фронтах решено было значительно усилить. Нашему соседу слева, третьему белорусскому фронту, передавались 11-я гвардейская армия и 3-й гвардейский кавалерийский корпус, включенные первоначально в состав нашего фронта. Кроме того, он усиливался из резерва ставки 2-м гвардейским Тацинским танковым, 3-м гвардейским механизированным корпусами и 5-й гвардейской танковой армией, которой командовал маршал бронетанковых войск Ротмистров. Учитывая, что 1-й белорусский имел в своем составе 10 общевойсковых, танковую, 2 воздушные армии, 3 танковых, механизированный, 3 кавалерийских корпуса и в оперативном подчинении Днепровскую флотилию, можно себе представить, в какие мощные клещи зажималась фашистская группа армий «Центр». На следующий день, 23 мая, в Ставке собралось ограниченное по составу участников совещание. Кроме верховного главнокомандующего Сталина, здесь были Жуков, Василевский, Антонов, Рокоссовский, Булганин, Макаров, генерал Леонов и автор этих строк. Когда все уселись, верховный закурил трубку, встал и, медленно прохаживаясь по кабинету, предложил Антонову доложить замысел и план операции. Изредка он подходил к разложенной на столе карте и пристально всматривался в конфигурацию линии фронта, задерживая внимание на стрелах, обозначавших направление главных ударов фронтов. Поскольку по плану операции все было ясно, мы лишь еще раз высказались о нем с одобрением. Выступления командующих фронтами сводились в основном к тому, как они мыслят решать фронтовые задачи. «Хорошо», — послышался тихий глуховатый голос Сталина, склонившегося над картой, когда я первым доложил свое решение. «Только, по-моему, взятый вами участок прорыва великоват». Выслушав мои объяснения, Сталин посоветовал мне по возвращении на фронт еще раз вернуться к этому вопросу, проанализировать все на местности и принять окончательное решение. Во время обсуждения предложений командующих Верховный был немногословен. Он больше слушал, изредка задавая короткие, точно сформулированные вопросы. У него была идеальная память на цифры, фамилии, названия населенных пунктов, меткие выражения. Сталин был предельно собран. На его лице отражалась сосредоточенная строгость. Взгляд, чуть прищуренных глаз, был всегда пристальным и несколько холодноватым. Последним выступил Рокоссовский. Хорошо помню, как, вопреки предложению генерального штаба нанести войсками фронта мощный удар только на одном участке прорыва, Константин Константинович весьма обоснованно решил создать две ударные группировки, которым надлежало прорвать оборону противника на двух участках, чтобы последующим наступлением вглубь обороны окружить и разгромить главную группировку противника. Это предложение командующего решительно поддержали Жуков и Василевский, и оно было одобрено Верховным главнокомандующим Сталиным. Мне думается, что генералу армии Рокоссовскому Верховный проявил особую симпатию. Тимошенко рассказал мне как-то, что Сталин сравнивал Константина Константиновича с Дзержинским. Такой же, говорил он, честный, умный, добрый, человечный, только Феликс немного потверже и построже. Очень внимательно Верховный главнокомандующий выслушал и выступление маршалов Советского Союза Жукова и Василевского, высказавших ряд важных соображений по организации наиболее эффективного первого удара по врагу. Ну что же, ваши предложения вам и надо решительно провести в жизнь, сказал Сталин и объявил, что Жуков и Василевский назначаются представителями ставки по координации боевых действий фронтов. Первый – первого и второго белорусских, второй – третьего белорусского и первого прибалтийского. При обсуждении вопросов использования в предстоящей операции различных родов войск и их материально-технического обеспечения к работе совещания в ставке привлекались главный маршал авиации Новиков, генерал армии Хрулев, главный маршал артиллерии Воронов, маршал бронетанковых войск Федоренко, маршал инженерных войск Воробьев, маршал войск связи Пересыпкин, маршал артиллерии Яковлев. Мы уезжали окрыленные грандиозностью предстоящего наступления, охваченные горячим желанием поскорее начать подготовку войск к великой битве за Белоруссию. Возвратившись на фронт, мы с Леоновым тотчас же пригласили первого заместителя командующего войсками фронта, генерал-полковника Кузнецова, и всех остальных наших ближайших соратников. Мое сообщение о принятом ставкой решении на проведение белорусской наступательной операции было встречено с глубоким удовлетворением. В общих чертах я изложил предстоящую задачу фронта и сказал, что она будет конкретно указана в директиве ставки. Мнение всех было единодушным. немедленно, не ожидая директивы, начать подготовку к наступлению. На следующий день я довел до командующих армиями и соответствующих начальников родов войск и служб свое предварительное решение на предстоящее наступление. Ставка Верховного Главнокомандования приказала нам передать полосу обороны 6-й гвардейской армии 2-му Прибалтийскому фронту, чтобы мы могли использовать гвардейцев на направлении главного удара. А вслед за этим поступила директива Генерального штаба, в которой нам были даны конкретные указания по обеспечению скрытности подготовки наступления. Таким образом, еще до получения директивы на наступление, подготовка к нему уже развернулась. А когда 31 мая Нарочный доставил нам директиву в Ставке, мы смогли приступить и к конкретному планированию операции. Этой директивой войскам фронта ставилась задача во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом форсировать Западную Двину и овладеть районом Бешниковичи, во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта разгромить Витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск, и в дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая главную группировку фронта с Полоцкого направления. Для выполнения этой задачи мы располагали, как я уже сообщал выше, 3 общевойсковыми и 1 воздушной армиями, отдельным стрелковым и танковым корпусами фронтового подчинения. Во главе их стояли испытанные в сражениях генералы, и, я бы сказал, по-настоящему талантливые военачальники. 4-й ударной армией командовал генерал-лейтенант Малышев. Он обладал большой проницательностью, волей и железным упорством в достижении поставленной цели. Участвуя в боях с лета 1941 года, Малышев испытал отчаяние, окружение и горечь отступления. Не раз находился на волосок от гибели и даже будучи комендантом Смоленска, едва не был по недоразумению расстрелян своими же после падения города. Но, к счастью, удалось избежать этой роковой ошибки. Петр Федорович блестяще проявил свои военные способности в последующих сражениях. Ближайшими боевыми соратниками Малышева были члены военного совета этой армии генерал-майор Белик и полковник Кузнецов, а также начальник штаба генерал-майор Кудряшов. Политические и оперативные отделы армии возглавляли, соответственно, полковники Титов и Себик. 6-ю гвардейскую армию возглавлял герой Курской битвы генерал-лейтенант Иван Михайлович Чистяков, неизменно жизнерадостный, энергичный, стремительный человек. Много крови попортили фашистским воякам соединение 6-й гвардейской. Членами военного совета 6-й гвардейской были генерал-майор Абрамов, полковник Касьяненко, начальник штаба, генерал-майор Пеньковский, начальниками политического и оперативного отделов, полковник Соколов и генерал-майор Рыбко. Войсками 43-й армии командовал генерал-лейтенант Афанасий Павлантьевич Белобородов, самый молодой из командармов по возрасту. Однако боевой опыт у него был богатейший. Кто не слышал о прославленной стрелковой дивизии генерала Белобородова, ставшей гвардейской в боях под Москвой в 41-м? Стройный, подтянутый, небольшого роста, генерал поражал своей неистощимой энергией и смелостью решений. Членами военного совета армии были генерал-майоры Шабалов и Осин, начальником штаба генерал-майор Масленников, а политическое и оперативное отделы возглавляли полковники Петров и Турантаев. 3-й воздушной армией командовал многоопытный авиационный военачальник, генерал-лейтенант авиации Попивин. Его ближайшими помощниками были член военного совета армии генерал-майор Бабак и весьма опытный и талантливый начальник штаба генерал-майор авиации Дагаев. Первый танковый корпус возглавлял многократно испытанный в боях генерал-лейтенант танковых войск Будков. Стрелковыми корпусами и дивизиями также командовали умудренные боевым опытом генералы и офицеры. Мы, безусловно, многое знали уже о противнике, который оборонялся в полосе предстоящего наступления. Это были войска 16-й армии группы армий «Север» и 3-й танковой армии группы армий «Центр». Известны были и группировка сил врага, общая глубина его обороны и расположение оборонительных рубежей. Однако предстояло еще многое уточнить и выявить. В первую очередь требовалось установить, где точно находится стык между группами армий, характер инженерного оборудования оборонительных рубежей, особенно первой полосы обороны, начертание минных полей, состояние дорог, места переправ через западную Двину, Даугаву и многое другое. Ответить на все эти вопросы должен был наш разведчик, полковник Хлебов. И он еще за неделю до начала наступления смог это сделать. В добывании необходимых сведений о противнике очень помогли партизаны, которые не только не позволили себя уничтожить в ходе апрельской карательной операции гитлеровцев, но и в мае снова активизировали свои действия, особенно по разведке группировки сил и организации обороны группы армий «Центр». Было точно установлено, что противник в полосе предстоящего наступления фронта имеет 12 дивизий, 2 дивизионные группы, 10 отдельных охранных полков и свыше 40 батальонов различного назначения. В первом эшелоне оборонялись 5 пехотных, авиаполевая дивизии и 2 дивизионные группы. Остальные силы эшелонировались в глубину. Основная часть этих войск группировалась в районе Полоцк, Лепель, Глубокая, 70 километров северо-западнее Лепеля. Большая часть резервов 3-й танковой армии также находилась в полосе наступления нашего фронта. Вражеские войска опирались на весьма развитую, преимущественно сплошную, траншейную, глубоко эшелонированную оборону, готовившуюся в течение многих месяцев. Кроме второй оборонительной полосы, противник в глубине подготовил рубежи на левом берегу западной Двины и по линии Полоцк, Лепель и Даугавпилс, Двинск, озеро Нарыч. Особенно сильно в инженерном отношении были укреплены Витебск и Полоцк. Насыщенные большим количеством долговременных сооружений, они представляли собой своеобразные крепости, удерживать которые Гитлер приказал любой ценой. Стало известно, что стык двух групп фашистских армий проходит северо-западнее Витебска. Здесь и был намечен наш главный удар. Много бессонных ночей просидели мы с начальником штаба, генералом Курасовым, над планом операции, ломая голову над различными проблемами. Не только оборона гитлеровцев, но и сама местность, невыгодная для наступающих, доставляла немало забот. Особенно тревожила западная Двина, которую войска фронта должны были формировать в ходе наступления, а также район между Полоцком и Лепелем, сильно пересеченный, с обширными лесисто-болотистыми массивами, многочисленными дефиле и весьма ограниченной сетью дорог. По установившимся к тому времени взглядам, прочную долговременную оборону противника в благоприятных условиях местности обычно прорывали на сравнительно узком участке, в среднем от 5 до 7 километров на армию. Но лесисто-болотистая местность сама по себе резко снижала возможность развертывания войск и средств их усиления для осуществления прорыва. Кроме того, она до предела ограничивала свободу маневра наступавших. Учитывая все это, после повторного тщательного изучения местности, мы решили значительно расширить участок прорыва, доведя его до 25 километров на две армии. Войска фронтовой ударной группировки решили расположить в одном оперативном эшелоне с танковым корпусом в качестве фронтовой подвижной группы.